Найдут замену? Нет. На нет и суда нет. Значит, придется вам расстаться. По времени оно теперь и не страшно. Кладку кончаете, кирпич успеете обжечь, а там полевые работы, луга, страда и до самой осени. А магазин надо прикрыть. Паи раздать сможешь? Обернулся Кадыков к Успенскому. И паи раздам. И жалование выплачу, ответил Успенский. Надо бы с контрактами поторопиться, закончить работы до праздников. Поскольку примерно каменщики заработали? Ель того посчитать все совсем, так, пожалуй, рублей по 50, а то и по 60 выйдет. И кирпичники примерно постольку, — отозвался Прокоп. — Мать твою в клюшку подорожную! — выругался Вонятка и головой покачал. — Что ж мне теперь опять в кузницу идтить? Лепили железку держать. Что вы, мужики, неужто вот так возьмем да разойдемся? Зачем же? Так просто и насухо, — мягко улыбнулся Успенский. Или мы нехристи? Окропим усы и бороды святой водицей. Смешок получился жидкий, весь какой-то вымученный. Ладно, мужики, нече раньше времени слюни распускать. Сегодня же доложу Возвышаеву, а там, если понадобится, и к секретарю райкома сходим. Возвышаев принял Кадыкова после обеда. Ну, что у тебя загорелось? Он сидел за своим массивным дубовым столом и нетерпеливо поглядывал в окошко. Там, возле зеленой железной ограды, за сиреневый куст был привязан вороной риковский жеребец, запряженный в рессорный крылатый тарантас. В задке на охапке свежескошенной травы сидел в белой расшитой рубахе на выпуск заведующий рано Черноус, маленький подслеповатый мужичок, дремавший от жары, как кот на лежанке. Они с Возвышаевым собрались ехать в Степаново, принимать учебный корпус и кирпичные мастерские бывшего ремесленного училища под новую, пока что на бумаге созданную школу второй ступени. В кабинете Возвышаева было душно, как на санцепёке, и Кадыков, прежде чем приступить к делу, сказал, хоть бы окна открыли. Нельзя. Мухи отвлекают. Не дают сосредоточиться. Расстегни ворот. Возвышаев сам расстегнул френч, распахнул отвороты так, что показались узенькие синие подтяжки на белой коленкоровой рубашке. — Ну, что у тебя загорелось? — повторил свой вопрос. — Гореть-то, пожалуй, нечему. Все уж давным-давно истлело. — Как, то есть, нечему? Вот так. Решил уходить из вашей артели, если она является тормозом к общественному развитию. Один глаз Возвышаева отвалил в сторону и зацепился за кафельную печь. Второй, из-под брови сизовато-черной дробинкой зрачка, нацелился на Кадыкова. Во-первых, артель это не моя. Не я создавал такую квашню для аппетита мелких собственников. А во-вторых, но ты же меня посылал хлебать из этой квашни, перебил его Кадыков. Или может стоять с черпаком возле нее? Ты, дорогой товарищ, путаешь историческую обстановку. Это раньше, когда ты служил у купца Каманина, тебе единолично мог послать хозяин на выполнение своего задания. У нас же, как известно, такие вопросы решаются коллегиально, и ваше направление в артель решалось на волосном исполкоме. Вы мне политграмоту не читайте.